Глава 5. В тот же день. Швейцар Никодим Николаевич, невысокий, поджарый, под форменным котелком, прячущий короткую армейскую стрижку обильно усыпанных серебром ржавых волос, оказался до странности похож на медведеобразного Бахтина. «Лис», — подумал инспектор, — «вот точно лис. И имя такое глумливо-отрицательное — Ни-Ни. А еще, говорят, оборотни не бывают». И сделал строгое лицо, чтобы скрыть эти мысли от подошедшего к нему швейцара. «Вы к кому, господин стражник?» — вежливо поинтересовался тот. «К вам, Никодим Николаевич, вот записку принес». Записку швейцар развернул, прочел и сунул в карман. «Что же такое случилось, если тремя словами ко мне господин секунд-майор отправляет целого старшего инспектора?» «Помощь от вас нужна, Никодим Николаевич», — сознался Гриб. «Помощь? Ладно, погуляй 15 минут, я сменщика вызову. Мне как раз перерыв на чай положен. Вон, кафе напротив, съешь там мороженое, оно у них высший класс, особенно лимонное». И отвернулся, встречая высадившуюся из экипажа старуху в черных кружевах. Мороженое и вправду оказалось отличное, девушка за стойкой была чудо как хороша, и Никонов совсем неплохо провел время. Ровно через четверть часа Никодим Николаевич вошел в кафе и сел к нему за столик. Судя по всему, его неплохо здесь знали, поскольку без всякого заказа принесли чай, липовый мед и пару пышных ватрушек. Глеб честно помалкивал, пока лис пил чай и поглощал булки, и дождался вопроса. «Ну, чем могу служить?» «Антон Генрихович Майер», сидящий напротив, поморщился. «Знаю такого. Зачем тебе?» «Раз меня к нему послал Бахтин, значит, можно рассказывать все, иначе какой смысл?» Быстро подумал инспектор и будто с моста прыгнул в холодную воду. «Жену его, Ангелину, сегодня обнаружили мертвой. Скорее всего, убийство. Похоже на отравление. А господина Майера отыскать не можем, словно прячется». «Вот как? И давно ищете?» «С 2 часов дня». «А сейчас?» Лис глянул на часы. «Начало 6-го. Проверь еще раз, не приходил он домой?» Глеб связался по коммуникатору с коллегой, заканчивавшим обыск в квартире Майеров, спросил и покачал головой, отключая связь. «Нет, не приходил ни он сам, ни прислуга, никто вообще». «Значит, он в клубе», — уверенно сказал швейцар. «Поясните, пожалуйста, Никодим Николаевич». «Антоша любит пообедать пораньше и поплотнее, а после обеда пару часов поспать. Раз дома не появлялся, значит, в клубе». «А может, у любовницы?» «Он у своих дамочек не спит никогда, точно тебе говорю. Клуб. А поскольку из Декарта и Солюса его поперли...» Это слово Нини произнес с особым вкусом. «Значит, он в Емелинском. Тверской бульвар, дом 18 во дворе. Таблички там нет. Найдешь выкрашенную в темно-зеленый цвет дверь с силуэтом щуки. Швейцара зовут Аким. Передашь от меня привет». «Никодим Николаевич», — решился спросить Глеб, «а если бы я просто так туда пришел, без привета?» «Ну и пришел бы, тебе бы никто и слова не сказал. Впустят, все покажут, а Антона ты не найдешь нипочем. Ладно, тебе работать и мне работать. Сергею Ивановичу привет». Конечно, рабочий день у инспектора подходил к концу, и он мог бы отправиться домой. Но, во-первых, был он до невозможности упрям, и если решил господина Майера отыскать, то с пути этого сойти не мог. Тем более, что от Савоя до Тверского бульвара совсем недалеко. Во-вторых, некоторое сочувствие к вдовцу он испытывал. Тот и знать не знает, что дома его уже никто не ждет, кроме следов тщательного обыска и повестки, предписывающей незамедлительно связаться с городской стражей. Ну и, наконец, в-третьих, ему было ужасно любопытно посмотреть на один из этих клубов, созданных по бритвальдскому образцу и ставших чрезвычайно модными среди нетяжело работающих мужчин. Тверской бульвар, двор дома номер 18. Дверь. И в самом деле очень зеленая и с бронзовым щучьим силуэтом. На стук открыл послеповато щурящийся, будто с просунья невысокий мужчина с кожей то ли темной от природы, то ли сожженной жестким солнцем где-то под иными небесами. «Вам кого?» — просил он без лишней вежливости. «Старший инспектор городской стражи Никонов», — представился Глеб по всей форме. «Разыскиваю господина Майера». «Нет здесь таких!» — буркнул темнокожий, но дверь закрывать не стал, будто ждал чего-то. «Вы Аким? Вам привет от Никодима Николаевича!» — со вздохом сознался инспектор. «Да? И как старичок? Все красит волосы в черный цвет?» «Нет, как был рыжий с сединой, так и остался». «Прошу прощения, ваше высокоблагородие, проходите!» И Аким распахнул дверь. «На второй этаж я вас провожу». В комнате, затемненной зелеными шторами, на неширокой кровати сном младенца спал искомый Антон Генрихович Майер, во сне причмокивая губами. Глеб поморщился. «Вот тьма, будить его надо, а известие я принес нерадостное». «Вы, ваше высокоблагородие, пройдите пока к господину управляющему. Там кофейку выпейте, там и подождете. А я господина Майера разбужу, чувства приведу и подготовлю». Вроде бы Аким и не подталкивал его в спину, но Глеб сделал шаг, другой, третий, и вот уже сидит он в строгом кабинете на удобном диване. В руке у него чашка отлично сваренного кофе, а управляющий клубом протягивает ему книжечку в зеленой софьяновой обложке. «И что это было?» — спросил инспектор сам у себя, когда вызванный Акимом экипаж уносил его и господина Майера в сторону Сретенки. «Ведь ни сном, ни духом не собирался я остановиться членом. Тьма его побери, клуба. Еще и взнос заплатил. Теперь до зарплаты придется на чебуреках жить или к Алексу напрашиваться на ужины. С другой стороны, 50 дукатов в месяц — деньги небольшие, а с точки зрения информации точка отличная. Нет, но как они меня?» Сидящий рядом с ним Антон Майер мрачно помалкивал, стараясь дышать в сторону. Несмотря на принятые Акимом меры, перегаром от него разило изрядно. В квартире на третьем этаже Майер все так же молча прошелся по комнатам, сел на кровать в разоренной спальне и потер ладонями лицо. «Я забыл, как вас зовут. Старший инспектор следственного отдела городской стражи Никонов». Еще раз представился Глеб. «Ах, да!» — вяло кивнул вдовец. «Ее увезли?» «Да, еще в середине дня. Мы долго не могли вас найти». «Понятно». Он снова надолго замолчал. «И что теперь будет?» «Будет следствие. Наш патологоанатом проведет аутопсию. Мы узнаем причины смерти, и если она была насильственной, найдем убийцу», — терпеливо ответил инспектор. «Понятно», — повторил Майер. «А вы считаете, ее Ангелину убили? Мне нужно будет ее опознавать?» Вдруг встревожился он. «Опознание провели ее сотрудники из салона красоты, так что в этом нет необходимости. Но если вы хотите...» «Боже, сохрани!» — вдовец содрогнулся. «А это похороны, наследство... О, надо вызвать Бунимовича!» Он быстро вскочил и побежал куда-то упругой походкой, будто и не был только что похож на вареный стебель сельдерея. Заинтересованный Никонов последовал за ним. Антон Майер вбежал в кабинет, не обращая внимания на валяющиеся на полу бумаги, рывком выдернул средний ящик письменного стола и стал в нем копаться, приговаривая: «Ну где же ты? Ага, вот!» Коммуникатор последней модели был выдернут из-под чеков, коробочек из-под постилки и смятых пачек от табака. Майер потыкал пальцем в кнопки, дождался ответа и заговорил. «Саш, привет! Слушай, тут такое дело. Анжелу убили. Приезжай, давай, жду». Он бросил аппарат на стол, глянул на Глеба и нахмурился. «Как ваша фамилия? Новиков?» «Никонов», — скрипнул тот зубами. «Вот что, Никонов, вы идите пока. Приедет мой адвокат, посмотрим, что он скажет». Инспектор вскипел. Конечно, при такой работе он не был кисейной барышней. Нередко ему хамили, бывало, и ударить пытались. Но сегодня это произошло так неожиданно и прозвучало настолько грубо, что он именно вскипел. Мгновенно, словно чайник с магическим подогревом. Майер, уже не обращая на него внимания, снова принялся копаться в столе. Глеб глубоко вздохнул. Представил себе секунду майора, каким огорченным будет его лицо, если Бахтин узнает, что старший инспектор ударил пострадавшего, подозреваемого, фигуранта. И уже совершенно спокойно произнес. «Если вы предпочитаете давать показания у нас в дежурной части, господин Майер, то я препятствовать не смею. Вызываю патруль, вас доставят в камеру, где вы сможете дожидаться вашего адвоката». Он вытащил из кармана коммуникатор. «Не надо, не надо!» – замахал руками вдовец. «Что вы в самом деле, понимаете же, я расстроен, такая неприятность!» «Не беда», — отметил про себя Глеб, — «не горе, смерть жены — это неприятность». Он достал блокнот и магический стилус, сел в удобное кресло, закинул ногу на ногу и сказал. «Присядьте, господин Майер, давайте побеседуем». «Сядьте!» — тот с недовольным видом плюхнулся напротив и затих. «Итак, для начала хотелось бы получить список родных и знакомых вашей жены». «А я их не знаю». «Вы возьмите ее коммуникатор и в нем посмотрите. Ангелина с ним не расставалась». Инспектор не стал сообщать своему визави, что ни записную книжку, ни коммуникатор покойный они пока не обнаружили. «Хорошо», — спокойно произнес он. «Пожалуйста, расскажите, как вы провели день». «Весь день? А разве вас не интересует время происшествия?» «Нет, пожалуйста, весь день». «Ну...» «Встал часов в 11, принял ванну, оделся и отправился завтракать. Я люблю завтракать в кондитерской Паттерсона. Там отличные круассаны такие, знаете ли...» Майер пошевелил в воздухе пальцами, ища слово. «Такие пышненькие. Потом заехал в пару мест по делам». «В какие? И в какое время там были?» «А разве это не является коммерческой тайной?» Из-под припухших век неожиданно блеснул острый взгляд. «Я же не спрашиваю, что именно вы там обсуждали», — невозмутимо отвечал инспектор. «Место и время». Так постепенно, то нажимая, то отступая на полшага, он выяснил, где господин Майер провел время от полудня до обеда, где обедал и с кем, отчего поехал не домой, а в клуб. «Ну вот и все, а из клуба вы меня увезли», — завершил свой рассказ скорбящий вдовец. Во входную дверь застучали. «Ага, это Бунимович. Сейчас он вам покажет, где юстиция зимует», — удовлетворенно сообщил Майер и пошел открывать. Вошедший в дверь человек был высок ростом, худ и уныл до чрезвычайности, так что инспектор усомнился в его способности кому бы то ни было что-то показать. Тем не менее он поднялся, корректно распрощался, предупредил, что могут возникнуть еще вопросы, и поспешил удалиться. Надо было переварить все узнанное, а еще понять, отчего в какой-то момент ему показалось, что Майер все врет. Клиентка пришла в строго оговоренное время ровно 8. Вид у нее был такой уставший и огорченный, что каждый из сотрудников агентства поспешил предложить свой излюбленный способ растворения горести. Андрей протянул румяное ароматное яблоко. Елена спросила: «Знаете, как бритвальские медсестры говорят? Нет такой неприятности, чтобы от нее не помогла хорошая чашечка чаю. Я заварю». И поспешно ушла на кухню. Гном буркнул в бороду: «Да уж, лучше не чаю, а чего покрепче». И полез в правую тумбу стола за стратегическим запасом. Гай же помялся и вытянул из кармана фольгу, в которой был завернут кусочек шоколада. Нина заулыбалась, обещала съесть яблоко попозже, с благодарностью отказалась от шоколада и аквавиты, обхватила ладонями кружку с чаем и посмотрела поочередно на каждого. «Спасибо», — сказала она. «Теперь давайте о деле, да? Не уверена, что я смогу расплатиться за вашу работу. Вы понимаете, салон закрыт на неопределенное время, значит, зарплаты не будет. Работать без артефакта я не смогу, так что придется затянуть пояс. Но главное, вы, наверное, знаете, что меня подозревают в убийстве». «Расскажите поподробнее», — попросила Елена. «Всегда считала, что ко мне хорошо относятся коллеги», — криво усмехнулась клиентка. «Ну, может, не все прямо вот любят, но относятся неплохо. Ровно, по-товарищески. Знаете, сколько из них сегодня рассказали страже о том, что у меня был давний конфликт с хозяйкой?» «Думаю, что все», — уверенно ответил Андрей. «Может быть, кроме барышни, встречающей гостей». «Да». «Таня ничего такого не сказала. А почему вы так решили, что кроме нее?» «Я там сидел, ждал Лену, слушал и наблюдал. У вашей Тани первая любовь и все связанные с этим переживания. Она и вас-то не особо замечает, а уж тем более ваши взаимоотношения с Ангелиной Майер. Остальные же Я правильно понимаю, что вы единственный уникальный мастер, остальные просто парикмахеры, косметологи и маникюрши». «Ну что вы!» — сплеснула руками Нина. «Варя совершенно замечательно стрижет. А Сель отлично красит и подбирает сочетание цветов к образу, к лицу. У Юлечки золотые руки. Я как-то испортила ногти, грибы чистила». Она смущенно улыбнулась. «Маша, дочка, очень любит грибы собирать, и мы так много тогда нашли. Пока почистили, ногти стали совершенно черными. Вот Юля все сделала, привела в порядок, и хозяйка ничего не узнала». «Деньги Юля с вас взяла?» «Ну, конечно, она же работала». «Вот именно. Ладно, речь не о том. Конфликт с госпожой Майер был у каждого сотрудника салона, мы это знаем точно. И, разумеется, завтра доведем до сведения стражи». Голос Андрея звучал успокаивающе. Все неприятности словно покрывались какой-то пеленой. Нина зевнула украдкой, порозовела и извинилась. «Как вы думаете, мне нужно нанять адвоката?» «Не помешает». «Но у меня нет таких знакомых». «Неужели среди ваших клиенток не водятся дамы-юрист или жены господ стряпчих?» «Что вы, как же можно к клиенткам обращаться по поводу убийства? Вот что, я видела дальше по Сретенке адвокатскую контору, завтра туда схожу». «Не спешите», — вмешалась Елена. «Мы спросим у друзей, полагаю, кого-то они порекомендуют. А пока постараемся встретиться с господином Майером, если он не слишком переживает смерть супруги». «Думаю, не очень», — задумчиво произнесла Нина и поторопилась пояснить. «Раньше, когда они только поженились, он частенько забегал к Ангелине. Всегда или цветы приносил, или конфеты, особенно если собирался уезжать из города на несколько дней. Потом это стало все реже и реже происходить. А последнее время мы Антона и не видели ни разу. И еще. Обычно Ангелина уходила последней, проверяла расходные материалы, считала выручку и закрывала двери. Но с недавних пор, пару раз в неделю она стала срываться рано, иной раз и в 5, и в 6. Причем именно срываться. Вот только что кого-то отчитывала или с клиенткой говорила, сигнал коммуникатора, и через 5 минут ее нет, только туфли валяются, в которых она по салону ходит». «Вы не видели ее, кто-то ожидал?» — подался вперед гном. «Один раз видела, что она села в экипаж. Случайно». Нина снова залилась краской. «Я ждала клиентку, та опаздывала, а у нее была запланирована долгая и сложная процедура. Вот я и поглядывала в переулок. Так вот, стоял экипаж, такой из последних моделей, черный, с кожаной белой крышей, который опускается. Я подумала еще, что странно, жарко было, середина августа, а у них крыша эта закрыта, окна все закупорены, и на лобовом стекле магический щит стоит, чтобы снаружи не было видно, кто там сидит». «Номер экипажа вы не запомнили?» «Нет, что вы, у меня с цифрами вообще беда», — женщина улыбнулась. «Буквы запомнила, Н, А и З, потому что мои инициалы Нина Александровна Захарова». Когда клиентка ушла, Елена обвела коллег взглядом и сказала. «Любовник?» «Определенно», — кивнул гном. «Скажем страже или сами поищем?» «Скажем страже и сами поищем», — ответил Андрей. «А для начала попросим нашего любезного хозяина помочь с адвокатом». Тут он чуть повысил голос и позвал. «Аркадий Феофилактович!» «Тут я», — раздался голос подоконника. «Чего вам?» «Не будете ли вы так любезны попросить господина Верещагина спуститься сюда к нам?» «Чего это он будет ходить, ноги бить?» — буркнул домовой. «Нечего. Еще этот ваш животный прыгнет, поцарапает». «Я? Я животный?» — возопил Гай. «Да ты, мерзкий бородатый старикашка! Я тебя с песком смешаю и драконом скормлю, и я тебя...» «Гай!» строго сказал Андрей. «Галитра Бидли! Тебя дразнят, а ты не поддавайся. Тем более, что любезнейший из всех домовых уже ушел», добавил он, прислушиваясь. «Да и вообще, формально он прав. А мне нетрудно подняться на второй этаж и поговорить с Алексом». «Тогда иди», махнула рукой Елена. «А мы пока займемся ужином. Картошка или макароны?» Алекс был в гостиной. сидел у камина на полу, привалившись спиной к креслу, обложенной коробками, шкатулками и ящичками, и что-то помечал в списке. «Подарки ко дню перелома года подбираешь?» — поинтересовался Андрей. «Да если бы!» — махнул рукой Верещагин. «Рабочие амулеты смотрю. Что разрядилось, что заменить надо. Резерв у меня небольшой, так что в большинстве случаев выезжаю на тонких воздействиях и на амулетах. Ну вот, например...» Он вытащил из коробки сиреневый с белыми прожилками камень, причудливо оправленный в дерево, медь и серебро. «Вообще-то это анализатор следов магического воздействия. И, в принципе, он должен светиться разным цветом в зависимости от того, какая стихия применялась. А теперь смотри». Хозяин дома бросил в камин крохотный кусочек магического пламени. Камень загудел и слабо засветился голубым. «Видишь?» Алекс с досадой сунул амулет в коробку и отставил ее в сторону, сделав какую-то пометку в списке. «Вижу. А что должно было быть?» «Ну, огонь же. Оттенки от красного до оранжевого. Ничего, гарантия на него еще не закончилась, так что посмотрим, что мне скажут господа Накл, Фонкин и компания. Ладно, что я тебя этим гружу?» Он встал, бросил список на журнальный столик и спросил. «Выпьешь чего-нибудь?» «Ты что будешь? Вот и я то же самое». «Тогда килимаса». Алекс достал из бара графин, разлил золотистую жидкость по бокалам, пригубил и спросил наконец. «Чего хотел-то?» «С клиенткой такая произошла история». Андрей кратко изложил ситуацию с убийством хозяйки салона. Верещагин внимательно выслушал и спросил. «Что-то в пудре?» «Похоже на то. Мы предположили, что там, скорее всего, не был яд, иначе она этой пуховкой половину сотрудников бы и перетравила. Ну, Ленку так точно, она в 2 или 3 метрах от госпожи Майер была. Какой-то аллерген, может быть». «Стража получит результаты вскрытия завтра», — задумчиво сказал Алекс. «Это ведь был кто-то свой. Кто-то, кто знал, на что у нее сильная реакция. Первым делом обычно подозревают мужа». «И это разумно». Но тут заподозрили как раз Нину. Так что я пришел с просьбой. Порекомендуй адвоката. У нас контакты есть, сам понимаешь, только в Саратове. Здесь пока не обзавелись. Адвоката я дам, это не вопрос. Вот что, Андрюш, напиши-ка мне все, что вам удалось узнать. Я поговорю с Бахтиным. Может, мы с ним снова вместе поработаем. Бахтин? Это кто? Начальник следственного отдела нашей Устретинской стражи. Верещагин достал коммуникатор, набрал номер и подождал, пока на экране появится худой мужчина с шапкой седых волос и очень светлыми глазами. «Николай Ларионович, добрый вечер. Не отвлекаю». Через короткое время Андрей уходил к себе на первый этаж, держа в кармане карточку поверенного в делах Николая Илларионовича Лямпе. А в уме заверение означенного господина, что с Ниной Захаровой он готов встретиться завтра же утром, дабы сделать все возможное для ее защиты. Скверно начавшийся день вроде бы выравнивался. Что-то будет завтра.